Ким Чен Ын окружает теплой заботой жителей северных районов провинции Северный Хамгён, пострадавших от стихийных бедствий. Он обращает первоочередное внимание на стабилизацию жизни населения, потерпевшего большие ущербы от стихийных бедствий. И на этот раз по инициативе Ким Чен Ына были поставлены кухонные принадлежности.